Глава первая. Горячие мужские ладони гладят мою обнаженную кожу. Задевают чувствительные точки, скользят по спине. Удовольствие волнами расходится по телу. Я покрываюсь мурашками. Чувствую, как талии касается еще одна пара рук. Они поднимаются, проводят линию до груди. Их двое? Да, так даже лучше. Грубые пальцы в оливковом масле очерчивают каждую черточку, выпуклость и впадинку моего тела. Я балдею, закрыв глаза. Тяжело выдыхаю от каждого касания, ощущая приятные покалывания. Хочу коснуться таинственных незнакомцев, почувствовать под рукой крепкие, твердые мышцы. Тяну руку. Один из мужчин послушно становится передо мной. Его силуэт темным пятном отпечатывается на сомкнутых веках. Вот так. Сейчас коснусь его рельефного торса, почувствую, как литые мышцы перекатываются под моими пальцами. В нос бьет резкий запах лука. Распахиваю глаза. Возвращаюсь в суровую реальность, где нет накачанных мужчин. Вместо кубиков пресса перед глазами маячит толстый круглый живот, затянутый в клетчатую жилетку. Поднимаю голову и встречаюсь с маленькими заплывшими глазками своего начальника. В них пылает гнев. Еще бы! Моя рука замерла на неприлично близком расстоянии от его пояса. Ух, что-то я замечталась. «Вериса! Ты опять спишь на работе?» Верещит он, а я чуть не подпрыгиваю вместе со стулом. Сердце бешено стучит в груди, в крови растекается пламя, готовое вот-вот вырваться на свободу. Меня вообще лучше не пугать, а то еще сожгу что-нибудь случайно. Любая сильная эмоция может вызвать извержение пламени. Я учусь это контролировать, но казусы могут случиться в самый неподходящий момент. «Я все сделала», — протягиваю ему бумаги. «И еще у вас на столе лежат записи, которые мы подготовили к ежемесячному отчету». Что-то отражается на его лице, но мне уже все равно. Последний рабочий день — и все. Свобода, отпуск, загорелые мачо на пляже и прочие мечты одинокой женщины, уставшей от однообразия и офисной работы. Но, в принципе, еще пару минут можно и потерпеть этого самодура. «Да, точно», — мямлит начальник. «Ладно, свободно». «И вам хороших выходных», — машу ему ручкой. Одергиваю юбку-карандаш и слегка задравшийся приталенный пиджачок. «И чтоб вернулась вовремя из отпуска», — вставляет начальник. «Не такой уж он и плохой». Я даже почувствовала к нему благодарность, когда он разрешил уйти в отпуск. Все-таки отпускать третьего помощника зама главного бухгалтера весьма чревато, особенно в разгар сдачи квартальных отчетов. Вся работа может встать. «Иначе уволю», — добавляет он напоследок. Забираю свои слова обратно про доброе начальство. Змей еще тот, хоть и волк. «Хотя стой». Начальник еще не успевает дойти до двери в кабинет. «Ты же на Длон собираешься?» «Да», — довольно киваю я. «Длон — настоящий рай, где каждого обслуживают по-королевски. Этот отдых того стоит. Я о нем мечтала больше года, откладывала деньги, сидела на диетах. Хотя последнее больше относится к тому, что денег у меня много не зарабатывалось». Но все же я осуществила свою мечту и сегодня отправляюсь в настоящий отпуск за свой счет. Не то чтобы я ранее ездила за чей-то еще, просто передать не могу свои ощущения в тот момент, когда поняла, что вот, наконец-то могу оплатить что-то еще, кроме аренды комнатки на краю города и продуктов на месяц. «Шамае», — начинает начальник и подходит поближе. «Есть такая улица, Море-де-Сей. Там живет бабушка Устинья. Ее сыновья занимаются добычей моллюсков. Очень вкусных, пальчики оближешь. Купи мне пару килограммов. Хорошо, я улыбаюсь. Только именно там. И только у Устиньи. У других не бери. Продолжает начальник, а меня вновь обволакивает запах лука, витающий вокруг него. Я инстинктивно морщусь, но хуже всего то, что начальник садится на мой стол. Но меня здесь не будет целую неделю, так что ничего страшного. Для стола в целом, но не для моих нюхательных рецепторов. Я поняла, вновь улыбаюсь, мысленно делая пометку, чтобы не забыть про моллюсков. Начальник склоняется ко мне. Я пытаюсь дышать через раз. Скажешь ей, что для остроты ощущений, смотрит пронзительным взглядом мне в глаза. Для какой остроты? Уточняю я, а начальник слегка мнется. Для меня с женой. Цедит сквозь зубы. Сильный афродизиак эти моллюски. Что ты как маленькая? А-а-а! Понятливо тяну я. Хотя волки весьма любвеобильные товарищи, но даже им не устоять перед силой возраста. Договорились, подмигиваю я. Начальник направляется в свой кабинет, пока я записываю на постфон напоминание. Главное не забыть. Вот привезу ему моллюсков, а он мне на радостях и зарплату повысит. Подрываюсь с места. Все. Рабочий день окончен, пора бежать в межпространственный телепорт. Только подхожу к выходу, вспоминаю про деньги. «А, господин Фирл!» — зову начальника, еще не успевшего войти в кабинет. «Насчет моллюсков». Волк таращит глаза и отчаянно машет рукой. «Все, иди! Буду премного благодарен, только привези!» Слышится звон его постфона. Ужасно противная мелодия. Ее, видимо, сочиняли под аккомпанемент орущих котов. При этом скрежетали вилкой по фарфоровой тарелке. Я думала подождать, пока он закончит, но времени почти не осталось. Мог бы хоть немного монет подкинуть на этих моллюсков. Ох, надеюсь, что они недорого стоят. Спешу в здание межпространственного телепорта, где меня уже ждет моя подруга Элен, с которой я собралась на курорт. Длон — это райское местечко. Там даже можно арендовать остров и отдыхать отдельно от всех, в гордом одиночестве или в тесной компании. Но такое счастье не с нашими финансами, которые поют романсы, пока мы ждем зарплату как благословение богов. Зато там будет солнце. Море, много красивых мужчин и ни одного дракона.